Глава 31. Как я могла упустить этот момент? Почему не обратила внимания раньше? Не мудрено, с моим-то везением и тугодумием. Вчера я наткнулась на упаковку тампонов, которые взяла с собой, когда собирала вещи перед переездом к Руслану. И, посчитав дни, осознала, что вообще не могу сказать, когда у меня были месячные в последний раз. Раньше я строго следила за циклом, но гибель Димы отодвинула эти заботы на задний план. Я просто забыла о такой банальной вещи и перестала считать дни. Устало выдыхаю, только и остается, что выдыхать. Я была у врача, и теперь в сумочке лежит первый снимок моего малыша. Медленно иду по городу, захожу в парк. Мне совсем не хочется возвращаться домой. Знаю, что придется сделать это рано или поздно. Но как последняя трусиха, все оттягиваю знаковый момент. Конечно, я бы не осмелилась идти к Руслану с новостью о беременности, не будучи в этом уверенной. Нужно сказать ему, но мне страшно. Бреду по парку, срываю свежий листок с дерева, кручу его пальцами. Не нужно долго гадать, чтобы понять, как мужчина отнесется к новости. Руслан не из тех, кто готов жертвовать своим комфортом. Он вообще не станет ничем жертвовать. Для него важно только удовольствие и еще работа, которой он безгранично предан. Странно другое. Раньше, при мысли о том, что мужчина предпочтет мне другую, пугало до дрожи в коленках. Сильнее, чем его грубость на грани тирании. Теперь же остается принять факт и вернуться в реальность. Мы из разных миров. Так всегда было. Я знала с самого начала, что все когда-нибудь закончится. Но не ожидала, что так быстро. На город медленно опускаются сумерки. В парке становится прохладно. Несмотря на жаркую погоду днем, вечером еще холодно. Нужно уходить. Впереди непростой разговор. Пряник выбегает мне навстречу, едва я открываю двери. «Привет, маленький!» — говорю ему. «Пошли, дам вкусняшку». Иду на кухню, насыпаю в миску корм. Пряник трется о мою ногу, выпрашивая еду, но сразу забывает обо мне, когда перед его носом появляется полная миска. Глажу кота по спине, иду в гостиную, подхожу к окну. Сквозь стекло я вижу, как Руслан выходит из машины и идет к дому. Сердце сделало кульбит, дыхание участилось. От волнения вспотели ладошки. Я вытираю их от джинсы, напряженно смотрю на дверь. Руслан заходит в квартиру. Небрежным жестом бросает ключи на комод. Тянет узел на галстуке, чтобы его ослабить. Растирает шею. «Трудный день?» Спрашиваю, привлекая к себе внимание. «Угу!» Кивает. Он идет в ванную. «Настя, закажи что-нибудь на ужин. Я не обедал сегодня, голодный, как волк». Бросает он мне на ходу. Послушно звоню в ресторан, заказываю доставку. А на самом деле отчаянно оттягиваю трудный разговор. Но сколько ни тяни, говорить все равно придется. Мужчина выходит из ванны, подходит ко мне, притягивает к себе. Носом зарывается в волосы, шумно вдыхая. «Как я скучал по этому запаху!» — говорит он. Сглатываю ком в горле. «Я беременна!» Выпаливаю, зажмурившись. «Если не скажу сейчас, потом решиться будет еще труднее!» Руслан замер. Кажется, он даже дышать перестал. Мышцы под моей рукой напряглись. Он отпустил мою талию. Подошел к столу и налил себе в стакан виски. Залпом осушил его и с грохотом поставил на стол пустой стакан. «Ты уверена?» – спрашивает, не поворачиваясь ко мне. «Да, я была у врача сегодня». Мужчина обернулся, нервно провел рукой по волосам. На каменном лице не видно эмоций. Впрочем, как всегда, только кажется, руки немного дрожат. «Неожиданно», – говорит он, усмехнувшись. «Врач сказал, 10 недель. Это ребенок Димы». Рука мужчины так и замерла в полете, не добравшись до прически. Я давно заметила, что он теребит волосы, когда волнуется. Так по-мальчишески и даже мило. Руслан отмирает, возвращается к графину с выпивкой. Наливает себе еще, снова залпом выпивает. «Что планируешь делать?» спрашивает, снова наполняя стакан. «Ты о чем?» «Ты хочешь оставить ребенка?» «Что? А как иначе?» От этих слов меня начало мутить. Я всегда знала, что Руслан думает только о своих интересах. Но не думала, что он настолько циничен. Неужели правда думает, что я избавлюсь от ребенка только потому, что ему так удобно? «Какой же ты!» Пытаясь подобрать слова, но от волнения мне это удается с трудом. «Какой?» Резко поворачивается ко мне. Снова проводит рукой по волосам, шумно выдыхает. «Чего ты от меня хочешь, Настя? Я должен прийти в восторг от того, что моя женщина беременна от другого мужчины? Дима был твоим другом?» «Был», — обрывает меня резко. «И если бы он был жив, тебя бы в моей квартире не было. Но его больше нет, Настя. Он не вернется, и я тут ни при чем. Мужчина на взводе, я хорошо его изучила, чтобы понять это. Да, он не ожидал, как и я. Но ребенок уже есть, пусть и совсем крошечный пока. Новая жизнь, я не имею права ее обрывать. Я не стану делать аборт», — говорю твердо. В голове ясность, даже руки потеть перестали. В этом своем решении я уверена на 100%. От ребенка я не откажусь. Руслан прошелся по комнате, резко опустился на диван. Он склонил голову, подпирая ее руками и упираясь локтями в колени. Я ожидала всякого, но точно не такого. Атмосфера в комнате накалилась до предела. Кажется, что вот-вот напряжение можно будет потрогать рукой. Хочется закричать, чтобы разорвать этот кокон. «Настя!» — выдыхает Руслан устало. «Я знаю все, что он хочет мне сказать. И даже могу его понять. Ребенок не его. У нас все несерьезно. Это было временное помешательство. Но не настолько сильное, чтобы совсем сойти с ума и взять на себя обязательства за чужого ребенка. И о чем я только думала? Конечно, Руслан мне ничего не должен. Он совсем не обязан воспитывать чужого ребенка. Он даже помогать нам не обязан. Быть может, если бы все сложилось иначе...» «Не надо, Руслан, не говори», прерывая мужчину. «Я все понимаю. Иду в спальню. Достаю свою сумку из шкафа, быстро закидываю в нее немногие вещи, которые взяла с собой, когда переезжала. Возвращаюсь в гостиную». «Куда собралась?» – спрашивает Руслан, резко поднимаясь с дивана. «Домой. Иду к двери». Все вопросы, которые так и остались незаданными, теперь не имеют значения. Руслан не готов к ребенку, тем более к чужому. А я не стану делать аборт в угоду его интересам. Все упростилось до элементарного. Нам дальше не по пути. Вернее, никогда не было по пути. И все, что было, это только сказка, которую я сама себе придумала и в которую отчаянно хотела поверить. «Уходишь?» Мужчина подбегает ко мне. хватает за локоть, резко разворачивает к себе лицом. «Не глупи, Настя!» Его глаза лихорадочно блестят. Но и у меня теперь появилась уверенность в своем решении. Дергаю локоть, освобождая его из захвата. «Ты же понимаешь, что ничего хорошего не будет, если сейчас уйдешь», — говорит Руслан. «А как будет, м?» Вспыхиваю. «Будешь держать меня в качестве комнатной собачки? А ребенка тогда в качестве кого?» Руслан сжал челюсть, на скулах заиграли желваки. «Вот видишь», — комментирую его молчание. «Ничего у нас не выйдет». Поворачиваюсь к двери, дергаю ручку. «Насть!» Звучит мне в спину, замирая. «Я не из тех мужчин, которые бегают за женщиной. Уйдешь сейчас, назад дороги не будет». В горле застрял ком. Сердце забарабанило с удвоенной силой. Наверное, проще было бы сейчас согласиться на любые условия. Принять малейшую помощь. Просто остаться с ним. И дальше тешить себя надеждами, что однажды он сможет принять меня такой, как есть, вместе с ребенком. Та Настя, которой я была еще утром, именно так бы и поступила. Но все изменилось в тот момент, когда я услышала, как бьется маленькое сердечко внутри меня. Поэтому у меня не может быть другого выбора. Собрав в кулак всю решимость, дергаю двери и выхожу из квартиры.